Глава 56. Клара. Озерный край, Англия. Я рухнула на кровать в спальне, служившей мне и Винни убежищем, в течение вот уже почти 2 недель. Только на самом деле это была не моя комната. Это была не моя семья, не моя жизнь, и я не могла себе позволить забыться снова, как это произошло в случае с Натом, когда я закрыла глаза на все плохое и целиком отдалась тому, что казалось таким правильным и приятным. Но разве в любви не всегда так? Разве любовь — это не отречение от себя? Возможно. Но не в ущерб разуму, не в ущерб моей дочери. Тут мой взгляд упал на лежащее на столе письмо от Ната, которое передал отец. Я почти забыла про него в свете воссоединения родителей. Я медленно подошла к столу, словно обращаться с письмом нужно было с осторожностью. Я взяла его, скрыла конверт и увидела исписанный почерком Ната листок. Было время, когда я обожала этот почерк, когда по моему телу пробегал при виде него трепет, будь то любовное послание или повседневная записка. На душе стало тревожно. Будь у него хорошая новость, он бы позвонил. А тут он передал с папой письмо, причем запечатанное. Бросалось в глаза отсутствие имени Винни. Я извлекла листок и подошла к окну, чтобы прочесть. Письмо было коротким, без преамбул и написано печатными буквами, очевидно, для того, чтобы у меня не возникло сомнений ни в одном слове. «Клара, я должен уехать из Блафтона. Я очень виноват. Я трус и побоялся сказать это тебе по телефону, пока ты в Англии с нашей дочерью. Я устроился на место на рыболовный флот в Новой Шотландии. В Блафтоне мне никогда не начать сначала. Пока тебя не было, я вернулся к своим прежним привычкам. Теперь никто не возьмет меня на работу. Я разрушил себя и знаю это. Мне необходимо уехать. Я не бегу от обязанности заботиться о тебе и о Винни. Я вернусь, обещаю. Когда я разберусь с делами и заработаю достаточно денег, чтобы помочь семье, я вернусь». Там было что-то еще, но я не стала читать. Наверняка слова любви, сожаления и обещания, которые никогда не сумеет сдержать. Я уронила письмо на светло-зеленый ковер. Люди, заверявшие меня в своей любви, но оставившие меня ради моего же блага. Бросившие меня, чтобы защитить. Какой фарс. Мужчина, которому полагается любить Винни и заботиться о ней, тоже оставляет ее теперь ради ее собственного блага? Чарли. В этот миг я испытывала такое сокрушительное желание быть с ним, что подкашивались ноги. В то же время я сомневалась в этом желании, которое слишком часто соединялось с разлукой. Я приблизилась к окну и прислонилась лбом к холодному стеклу, чтобы унять боль в голове. И заметила на берегу озера Чарли. Мне хотелось выскочить из комнаты и бежать к нему в его объятия, но этого не будет. Сначала нужно разобраться, что означают в моей жизни возвращение матери и отъезд Ната. Несколько минут спустя в комнату постучали. Я открыла дверь, ожидая увидеть Винни и Мойру, но вместо них на пороге стоял Чарли, держа что-то в руках. «Да?» — спросила я, желая, чтобы он вошел, и мы уладили размолвку, возникшую между нами, когда я отказалась остаться. «У меня ваши паспорта», — сказал он, протягивая мне 2 темных прямоугольника. Горло у меня сдавили слезы, которых я не могла ему показать. Путь к возвращению домой был открыт, но хочу ли я вообще возвращаться? Я взяла паспорта и молча закрыла дверь. «Клара?» — спросил голос с той стороны. «Ты в порядке?» Я определенно не была в порядке. Со временем шаги удалились, я соскользнула по двери и села на ковер. В письме Ната звучало привычное мне эхо разлуки, когда меня бросают ради моего же блага. Но я уловила, что звучит в нем еще нечто — шепот свободы. Я не знала, желаю ли этой свободы, потому что она подразумевала выбор, мой собственный выбор. А ведь когда выбирать не приходится, так даже проще. Нат играл роль самого веского предлога ехать назад в Южную Каролину, служил мне якорем даже после того, как я обрезала канат. Воспоминание всплыло в памяти, ясное, как озеро за окном. День, когда мы с матерью во дворе закладывали цветы между листами папиросной бумаги, чтобы сохранить лепестки и стебли, листочки и пестики, пыльцу и чаши, прежде чем они увянут. «Вот», — сказала мать, вкладывая мне в руку цветок, «искусство вырастает оттуда же, откуда и цветы. Вся эта загадка и красота, и все, включая нас, включая этот цветок, берет начало из одного и того же места». Все загадка и красота. Я стояла погруженная в это ясное, как безоблачное небо, воспоминание и думала о стихотворении Томаса Элиота, том самом, которое мы вместе с Чарли цитировали. Мы радовались, так как и ему, и мне довелось выучить его. Теперь я знала, эта мама познакомила с ним нас обоих. Моя мать служила узлом, крепко связующим нас. В моем начале мой конец, в моем конце мое начало. Стоя перед мольбертом, я открыла тюбик с лазурно-голубой краской. Небо раскололось. Передо мной лежали две дороги, и нужно было решить, какую выбрать.